Европа и Америка, вы смердите. Геополитический полутруп разлагается, и это зловоние распространяется повсюду, грозя удушить человечество. Когда вы отвергли заветы Христа и понятия чести и порядочности, когда вы сказали, что Бога нет, а значит нет и греха, немецкий нацизм – квинтэссенция западной цивилизации. Майн Кампф и Маркиз де Сад – вот ваша Библия. И 80 лет назад вы были ближе всего к мировому господству, но только один маленький фактор не учли. Аду не бывать на земле, и есть народ, который дьявольские планы разрушит. Наш народ, но я вижу ваши глаза, европейские политики. Вы устали, вы слабые, вы безвольные, вы старые, дряблые, бездетные. Ваши руки трясутся, вы булькаете своим ртом, нелепицы, деграданты и мутанты. У вас есть только штангистка-трансгендер и глупые коровьи глаза Тихановской. И если бы жили сегодня Гомер, Шекспир, Гюго, Джек Лондон, Гёте, Де Голль и Хемингуэй, они бы отреклись от вас. Они бы любым способом пересекли границу и в грядущий понедельник слушали бы Александра Лукашенко. Великие ищут великих, а вы мелочь, которую смоет история. Вы ничто. Так уйдите же в небытие. Вы сейчас бесконечно оскорбляете нашего лидера. Вы клевещете, изрыгаете накопленную столетиями злобу. И все это от бессилия и зависти. Вы понимаете, что дни ваши сочтены. И на смену слабой, старой и трусливой лжи идет правда. Солнечная, ярая, глубинная и могущественная. Ее несет президент Лукашенко. Расступитесь, мертвецы.